37. 26 февраля 1915 года. Прошел еще один день, вернее, ночь. И прошла она очень легко. Мы отправились вбивать колышки и натягивать проволоку, но ночь оказалась слишком лунной, вдобавок в поле, где нам предстояло действовать, от немецкого снаряда загорелся сток сена. При виде этой иллюминации командование решило, что посылать туда людей, которым поручена шумная работа, слишком опасно. И после того, как мы несколько часов проторчали на ферме, нас вернули в расположение части. На ферме мы взяли в плен щенка, который своим лаем и воем мог выдать нас противнику. Я решил забрать его с собой и оставить при нашем отделении. Мысль эту все одобрили, но хоть мы и смастерили ошейник из проволоки, на обратном пути щенок, к сожалению, вырвался и удрал. Это был грифон, белый, с коричневыми подпалинами, очень ласковый. Жалко, что так вышло. Час дня. Готовимся к маршу. Нам предстоит очень долгий переход, около 25 километров. Раз мы выступаем в 10 вечера, значит, идти придется всю ночь. К счастью, нам разрешили вести одеяло и плащ-палатки в обозе. Завтра я буду щелкать фотоаппаратом и получу два письма от своей девчушки, которую от всего сердца целую».